Эти доводы трудно было опровергнуть. Если хоть один из них окажется правильным, то у нас нет никаких шансов на успех. Боюсь, что я не раз спрашивал себя, знаем ли мы, что делаем. Сам я ничего не мог возразить против этих предостережений, так как не был моряком. Но у меня оставался единственный козырь на руках, на котором было основано все наше предприятие. В глубине души я все время был уверен, что доисторическая цивилизация распространилась из Перу на острова Тихого океана в ту эпоху, когда плоты, подобные нашему, были единственными судами на этом побережье. Отсюда я умозаключал, что если бальсовые деревья плавали и крепления держались у Контики в 500 году нашей эры, то они будут так же вести себя и теперь, коль скоро мы, не мудрствуя лукаво, построили свой плот точно по образцу его плота. Бенгт и Герман полностью восприняли мою теорию, и пока специалисты оплакивали нас, ребята относились ко всему совершенно спокойно и прекрасно проводили время в Лиме. Как-то вечером Торстейн с тревогой спросил меня, уверен ли я, что океанское течение идет в нужном направлении. Мы находились в это время в кино и любовались Дороти Ламур, которая вместе с гавайскими девушками танцевала в соломенной юбочке среди пальм на живописном островке Южного моря. «Сюда мы и должны направиться», — сказал Торнстейн. «И мне жаль вас, если течение идет не так, как вы утверждаете». Когда день отплытия стал приближаться, мы пошли в обычное паспортное бюро за получением разрешения на выезд из страны. Бенгт, как переводчик, стоял в очереди первым. «Ваша фамилия?» — спросил церемонный маленький чиновник, подозрительно глядя поверх очков на огромную бороду Бенгта. «Бенгт Эмерик Даниэльсон», — почтительно ответил Бенгт. Чиновник заложил в пишущую машинку длинный бланк. «Каким пароходом вы прибыли в Перу?» «Видите ли», — принялся объяснять Бенгт, нагнувшись к перепуганному маленькому человечку, «я прибыл не на пароходе, я приехал в Перу на челноке». Онемев от удивления, чиновник посмотрел на Бенгта и напечатал «челнок» в соответствующей графе бланка. «А с каким пароходом вы покидаете Перу?» «Опять же, видите ли», — вежливо произнес Бенгт, «я покидаю Перу не на пароходе, а на плоту». «Как бы не так!» — сердито воскликнул чиновник и раздраженно вынул из машинки бланк. «Вы будете отвечать на мои вопросы как следует?» За несколько дней до отплытия продовольствие, вода и все наше снаряжение были погружены на плот. Мы взяли продовольствие на 6 человек на 4 месяца. Оно состояло из армейских рационов, упакованных в небольшие прочные картонные коробки. Герману пришла в голову мысль разогреть асфальт и облить ровным слоем каждую коробку со всех сторон. После этого мы посыпали коробки песком, чтобы они не слиплись, и тесно сложили их под бамбуковой палубой, где они заняли все пространство между 9 тонкими ранжинами, которые поддерживали палубу. Из кристально чистого источника, находившегося высоко в горах, мы наполнили 56 маленьких бидонов, в которые вошло около 1100 литров питьевой воды. Бидоны мы также прочно пристроили между ранжинами, так чтобы вокруг них все время плескалась вода океана. На бамбуковой палубе мы привязали остальное снаряжение и большие плетеные корзины, наполненные фруктами и кокосовыми орехами. Один угол бамбуковой каюты Кнут и Торштейн заняли под радиостанцию. В глубине каюты, внизу, между ранжинами, мы поставили 8 ящиков, прочно прикрепив их к бревнам. 2 ящика предназначались для научных инструментов и кинопленки. Остальные 6 были предоставлены в наше распоряжение по одному на каждого. Это было намеком на то, что каждый может захватить с собой личных вещей столько, сколько поместится в его ящик. Эрик притащил несколько рулонов бумаги для рисования и гитару, и его ящик оказался так набит, что ему пришлось держать свои чулки в ящике Торстейна. Затем появились 4 матроса с ящиком Бенгта. Он не взял с собой ничего, кроме книг, но зато умудрился списать с него 73 труда по социологии и этнографии.